Повторение в себе слова «агни» уже вызывает какую-то степень его проявления. Повторение слова «спокойствие» также дает созвучную реакцию. При глубоком сосредоточении реакция усиливается. Так можно каждый день брать какое-либо наиболее звучащее качество и держать его в сознании в течение дня, с тем, чтобы внедрить его глубже. При упорстве астрала этот метод облегчает утверждение желаемых качеств. Многие не думают о них вообще, предпочитая оставаться такими, какие есть, и не утруждая себя самоусовершенствованием. Каждое слово несет в себе свет или тьму и усиливает или омрачает излучение человека.